Часть вторая. Вечер, который не успел превратиться в ночь. Пассажиры ждали. Сидели молча и ждали. Стоял коньяк на столе, но никто к нему не притрагивался. Нет, одна бутылка была распочата, похоже, это простой человек пригубил. Но и он тоже сидел и ждал. Тикали часы. Слабо слышалась какая-то значительная кинематографическая музыка. Вера Сергеевна опять смотрела телевизор. Долго-долго сидели и ждали. Наконец, простой человек не выдержал и встал. Пойду еще раз. Хлопну для смелости и пойду. Все от нечего делать внимательно глядели, как он наливал, как подержал рюмку в руке, тоже глядя на нее, и как выпил. Простой человек выпил и пошел к Вере Сергеевне. А еще раз. Сергеевна, голубушка, ведь все это опишут, сказал он, показывая рукой на гарнитур, диван, ковры. Все-все. Одни обои останутся. Пусть. Зато преступники будут наказаны. Преступников не надо наказывать. А что же их надо награждать? Награждать не надо. На их не надо обращать внимание. Ну, в крайнем случае, надо с ними находить общий язык. Спасибо за науку. Mm. А они будут продолжать воровать, да? Они так и так будут продолжать. Потом, какие же это они преступники? Вот эти-то. Господи. Это сморчки. Они вон уже перепугались. Сидят. Цех капает. Ведь на них глядеть жалко. Вы зайдите, гляньте. Ведь это готовая Ваганькова. Там только надписи осталось сделать. Был такой-то, грел руки возле гарнитуров. Пожалейте вы их, ей-богу. Ну, припугнули, хватит. Ну, хоть Аристарха своего пожалейте. Ведь он со страху мужиком года полтора не будет. Ну что вы, он любовниц заводит. У него есть Соня. Сонька? Удивился простой человек и хлопнул себя руками по штанам. Господи, боже мой. Нашла же ты, кому приревновать. Да с Сонькой вся база. Я... Постучал себя в грудь простой человек. Я один, может, только с ней не вошкался. Потому что я тоже больше коньяк уважаю. Не коньяк даже, а простую водку. Сонька! Тем более! Мстительно воскликнула Вера Сергеевна и встала от телевизора и нервно прошлась по комнате. Тем более! Скотина он такая! Мне его нисколько не жалко. Из всей этой бригады... Показала она на комнату Аристарха. Мне никого не жалко. Вас только жалко. Да меня-то... Махнул рукой простой человек. Я и там грузчиком буду. Это им переквалификацию надо проходить. А мне-то коньячка вот только не будет. Вот жалко. Ну, отдохну от него. Наберусь сил. Тоже полезно. Да мне многое не дадут. От силы 2 года. За компанию. Мне их жалко. Сергеевна, у их у всех почти детишки. Вот этого толстого. Почему-то вдруг обозлился простой человек. Вот этого бы я посадил, не моргнув глазом. Ох, это журавь, скажу тебе. Это самый главный воротило. Ну, его же отдельно не посадишь. Сажать так уж всех. Вот все и будут сидеть. Угу. А, ну, конечно, так. Знамо, что... Ах, куда денешься? Будем сидеть. И простой человек... Слюнтяй! когда он вошел в комнату, где сидели пассажиры, на него посмотрели без всякой надежды, обреченно. Простой человек присел к столу и засмотрелся на бутылки с коньяком, и вдруг всплакнул. На него удивленно посмотрели. «Прощайте, драгоценные мои!» — говорил простой человек, глядя на бутылки. «Красавицы мои! Как я буду без вас? Одно страдание будет! Тоска зеленая! Любимые мои! Тяжело мне с вами расставаться! Ох, тяжело!» «Поплачь, поплачь! Говорят, легче становится!» «А я и плачу! Плачу и страдаю! Сердце кровью плачет, когда на них смотрю. Ну, канавы рыть с тобой в одной бригаде я не буду». Простой человек сердито посмотрел на Брюхатова. «Я твою норму там не буду выполнять. Я за тебя не доедать из-за тебя не буду». «Чего ты решил, что я там канавы рыть буду?» «А что ж ты там будешь делать?» «Библиотекарем пойду или санитаром». Это был нехороший смех, нездоровый смех, болезненный смех, если можно так сказать про смех. Подошел к столу Курносый. Простой человек налил две рюмочки. Одну пододвинул Курносому, они... чокнулись. «За счастливую дорогу!» И тут вдруг сорвался с гвоздя Аристар. Он вскочил, затопал ногами. «Хватит поясничать! Хватит поясничать! Камни фонцев развели тут! Фонцы отсюда! Вон, скоты, комянина!» «Слушай!» Курносый поставил свою рюмку на стол и внимательно посмотрел на Аристарха. «Я умею останавливать истерики. Я перворазрядник по боксу. Я хоть давно не в форме, но все равно такую-то экономическую гниду я сделаю». Аристархушка сел так же резко, как вскочил, обхватил опять руками голову и тихо стал покачиваться. Простой человек промокнул губы уголком дорогой скатерти и опять пошел к Вере Сергеевне. Ему, похоже, пришла какая-то дельная мысль в голову. «Сергеевна, а на кого квартира записана?» «Как?» Не то что не поняла, а скорее растерялась Вера Сергеевна. «Как на кого?» «Кто ответственный квартиросъемщик?» «Он». «Он». Простой человек выразительно смотрел на Веру Сергеевну. «А что? А ты куда?» — спросил в свою очередь простой человек. «Как куда? Никуда». «Она кооперативная?» «Да». «Конфискация имущества. Уж не к Марье Ивановне в карман залез. Он государству в карман залез». «Ну, и что?» «С конфискацией всего имущества», — повторил простой человек, даже с каким-то удовлетворением повторил. «У их теория одна. Конфискация всего имущества». «А я куда же?» «Вот я зашел спросить. А ты куда?» «Нет такого закона», — слабо запротестовала Вера Сергеевна. Простой человек присел на дорогое зеленое кресло. «Коломейцева посадили с конфискацией. Коренева Илью Семеновича. Веселый человек был. С конфискацией. Он к тому же анекдоты любил». «При чем тут Коренев какой-то? А я что, на улицу, что ли?» Простой человек помолчал. «Угол снимать где-нибудь?» «Здравствуйте!» «Прощайте!» — жестко сказал простой человек, откуда и нашел в себе такую жестокость. Он был добрый человек и отбыл к пассажирам. «Слюнтяй!» — сказал он всем и прямо прошел к столу. «Интелефу занюханные!» Налил себе большой фужер коньяка и выпил один. «Энергичные люди! Это я! Энергичный!» Стукнул он себя в грудь. «Соображать надо! Жить надо уметь! От меня три жены ушло! И ни одна не делает волны насчет алиментов! А потому что... Что с меня возьмешь? С меня взять нечего. Я за свой труд беру в основном коньяком. Они не хотят коньяком. Не положено. Они это прекрасно знают. Они каждый божий день видят, что я к вечеру лыка не вяжу. А сделать ничего не могут. Их мужья все изозлились, иззавидовались, а сделать ничего не могут. А вы энергичные. Во! Энергия-то! Боксер! Садись, врежем. Не вешай свой курносый нос, он у тебя все равно кверху торчит. Вот ты еще более-менее энергичный. А эти все тара для... Сказал бы я, для чего? Но у меня настроение улучшилось. Раздался звонок в дверь. Все опять замерли. Открывайте! Велел простой человек. Пойдите. Но никто не тронулся с места. Простой человек сам пошел открывать. И на ходу изобразил, что вроде и в самом деле меж памятников идет. Приостанавливался и разглядывал. Люблю по кладбищу ходить. Думаешь, а кто были эти люди? Рассуждал сам с собой простой человек. Он остановился перед брюхатым. О, этот, наверное... Плохой был. Проходи, а то я встану из гроба и задушу тебя. Да, этот был плохой. Вор был, наверное. Он подошел к двери, открыл. Соня? Стояли Соня и Чернявый. Соня всех внимательно разглядывала, а Чернявый улыбался значительно. Никто ничего не понимал, особенно Аристарх. Он встал было, но сел снова, опять встал и опять сел, не мог встать от растерянности. Понимал что-то такое один Чернявый. Он помог снять Соне дорогую шубку и, похоже, не собирался проходить с гостей к памятникам, а легонько, интеллигентно подталкивал ее в комнату Веры Сергеевны. И вошли. Вера Сергеевна тоже растерялась. Встала с дивана и смотрела на женщину Соню. А там, в комнате Аристарха, по-прежнему все сидели неподвижно. Только простой человек, пробираясь опять меж памятников к столу, сказал: «Сейчас там будет третья империалистическая». Он тихо засмеялся, набулькал из бутылки в рюмочку и качнул головой. Куча полетят. А в комнате, где Вера Сергеевна, пришли в движение. Это Соня. Представил Чернявый гостью хозяйки. Моя любовница. Ну. Засмущалась Соня. Прям сразу уж. Ну, зачем так? Соня, мы договорились. Все на чистоту. Раз тут недоразумение, мы должны... Ваша семья, как же вы говорите, любовница? Да, я из казаков. И он энергично показал. Не то лихо дернул поводья скакуна, не то... Шут его знает, что-то такое показал энергичное руками. Густых, так сказать, кровей. Все даже удивляются. Ну, говорят, Сучков, ты даешь. Вы знаете, сколько я плачу алиментов? Чернявый навис вопросом над Верой Сергеевной и сам заранее выпучил глаза. 75%! Вы думаете, если я связался с этими государственными ворюгами, то это от веселой жизни? Нет! Если я добуду рубль на стороне, то он хоть весь мой. Законного рубля мне положено только 5 копеек, а у меня... Четверо детей. Четверо детей? Это со мной, при мне. А так их у меня, по-моему, 11. Вместе с этими, которые со мной. Ну как же, еще любовница. Все не могла прийти в себя, Вера Сергеевна. А что, я хуже других? Вы думаете, это от брюхатой, например, любовницу не имеет? Имеет. Я только не знаю, что он с ней делает, но имеет. А лысый этот,

но он не так говорил. Вера Сергеевна вообще-то была довольна и этим состоянием Аристарха на коленях, и тем, что все его очень ругают. Он сказал: «Хочешь, я сделаю тебя самой богатой женщиной микрорайона?» Про экономическую базу он ничего не говорил? Хвастунишка! Я не так говорил. Заспорил Аристарх на коленях. А как? Я сказал: «Хочешь, я могу сделать тебя самой богатой женщиной микрорайона. Еще я сказал: только не носи синтетическое белье». Почему это? Искры летят. Да, не замечала. Ну так... Поднялся брюхатый. Я думаю, что он все осознал. Осознал, Аристарх? Осознал. Поднимайся. Велел брюхатый. Вера Сергеевна, идите сюда. Идите, идите. Я предлагаю такую детскую игру. Кто видел, как мирятся детишки? Никто не видел. То есть, наверное, видели, но не знали, куда клонит брюхатый. Они берутся вот так. Брюхатый взял руку Аристарха и руку Веры Сергеевны. Сцепил их мизинцы. Теперь повторяйте за мной. Вот так вот. Махайте и повторяйте. Повторяйте. Мирись, мирись. Больше не делись. Если будешь драться, я буду кусаться. Все засмеялись остроумные выдумки брюхатого, даже зааплодировали. Все были рады. Давайте. Требовали от Аристарха и Веры Сергеевны. Я буду кусаться. Вера Сергеевна была счастлива. Аристарх был смущен, но тоже доволен. Их окружили, поздравляли с примирением, сделали вокруг них хоровод, пошли, взявшись за руки. Именины испекли мы каравай. Вот такой выжены, вот такой железы. Опять засмеялись, опять зааплодировали себе. Все были счастливы. Черт его знает. Жить да радоваться, нет, мы начинаем себе сложности находить. Именно, можно же красиво жить. Да, со вкусом, ведь один раз живем. Вы вдумайтесь, один раз, и все, и больше нас никогда не будет. Поехали во Владивосток. Опять прислал простой человек. Но на всех слетела какая-то тихая, задумчивая минута. Всем как-то было не до Владивостока. Иной раз думаешь: люди, в чем дело? Продолжал глубоко и даже с грустинкой брюхатый. В чем дело, люди? Дело в том, что уважение побольше друг к другу. Подхватил его мысль лысый. Уважение! Я бы сказал, и любви. Чернявый даже встал. Любовь — это все можно отдать, все. А любовь не достанешь, если ее вот тут вот нету. Это ты, брат, верно. Это ты в десятку. Суетимся, суетимся много. Сказано же, не суетитесь. Нет, мы суетимся. Не потопаешь, не поломаешь. Вставил и свое раздумчивое слово простой человек. Попробуй, не посуетись. Заговорила матушка деревни. А ведь на палатах-то не суетились. Брюхатый вдруг решил поймать простого человека на слове. Почему это на палатах не суетились? И на палатах суетились. И на печке, и в банях. Че ты ко мне с палатями-то привязался, а? Если хочешь, то я на покосе родился. Но палати я любил. Потому что там можно сверху наблюдать. И чего ты оттуда наблюдал? Интересно. Все. Жизнь. Мы там сказки рассказывали друг дружке. Нас 11 человек росло. А нас двое. Но я была младшая. Это хуже всего младшей сестрой быть. Все платья, все туфли, все юбки я за Зинкой донашивала. А сейчас все наоборот. Соня рассмеялась такому нелепому обороту в жизни. Я ей говорю: а помнишь, Зин, как я за тобой все донашивала. Она говорит, не говори. А вот нечего, говорю, заладил тогда, а? Ха, учиться, учиться. Дырки всем на боку провертелся своей учебой. Ну, давай теперь, гордись передо мной. Ты же ученая. А я вот не ученая, я продавщица. Нормальная продавщица. А давай, говорю, пройдем с тобой для эксперимента по улице. Я надену все свое на себя, а ты свое на себя. Давай, давай, говорю, пройдем? Не хочешь. Не, мы едем во Владивосток или не едем, а? На исходе всякого терпения закричал простой человек. Вот, вспоминать пустились. Че мы сидим-то? Это мы перед дальней дорогой, молвил курносый, улыбаясь. Хватит вам со своим Владивостоком. Вера Сергеевна тоже по-доброму улыбалась. Давайте сядемся за столом, как нормальные люди. Представляете? Обратилась она к Соне. Выдумали какую-то странную игру. То в жаркие страны летает в качестве журавлей, то едет куда-то. Соня махнула рукой. Делать нечего. Энергия! Не зря же про нас говорят, энергичные люди. Ну-ка, энергичные люди. Стала распоряжаться Вера Сергеевна. Приложите свою энергию к делу. Раздвиньте-ка пока стол. Соня, а мы пойдем на кухню. Вы мне поможете салат готовить. Давай. И пошло тут веселое, хорошее оживление, когда вроде и делом занимаются, а вроде и дела никакого нет. Мужчины умело раздвинули стол, закурили. Аристарх включил дорогой магнитофон Сони. Тебя Сони? Брюхатый спросил со знанием дела. Да. Прекрасная вещь. Меня тоже. Курносый чему-то вдруг весело рассмеялся. Да так искренне, так неудержимо долго смеялся, что все стали смотреть на него с тревогой. Ты чего? Курносый хохотал и показывал пальцем на Чернявого. Хотел что-то сказать и не мог сказать от смеха. Тиканул, что ли? Продохнул, наконец, от смеха курносый. Смех смех, но если кто из вас трепанет где-нибудь, что она моя любовница, слушайте, я серьезно говорю, не вздумайте пошутить где-нибудь, а то их же выручил, понимаешь, мне тогда загоди с 7-го этажа прыгать. Да, 7-го это высоко, но со 2-го я прыгал, причем не муж даже, не муж, брат со стуком. Ну, не понимаю, чего она так перепугалась-то? Глаза вот такие, убьет, говорит. И я махнул, хорошо на цветочную клумбу угодил. А я раз... Хотел было тоже вспомнить брюхатый, но вошли Вера Сергеевна и Соня. Внесли всякие закуски. Пожалуйста, к столу. Пригласила Вера Сергеевна. И стали садиться к столу. На душе у всех было мирно и хорошо. Уверяю вас. «Можно же прекрасно жить!» Еще раз сказал брюхатый с чувством тихой благодарности к жизни. «Мирно, спокойно!» «Главное не суетиться перед клиентом! Скажите, чего не...» Спросил лысый, приглашая всех тоже, как брюхатый, к тихому восторгу перед жизнью, но был конкретней. Он показывал на богатый стол. «Чего не хватает?» «Так-то бы жил!» Таксисты только хамят. Не хотят везти все. Каждый день у меня с ними стычка. Хамства много, это верно. Но я заранее трояк показываю. Ты сразу трояк показывай, и все, и повезет. Хорошо, если он есть. А если его нету? Тогда кулак. И скажи, я на покосе родился. Сразу повезет. За разговорами сели к столу. Повезет он. Ой, я забыла эту открывалку-то. Сонечка, не служба, а в дружбу. У меня в ящике лежит, в рамоне. В левом ящике, в нижнем. Такая, ну, с ручкой, как у... Найду. Сказала Соня и пошла за открывалкой. Пока она ходила, тут опять наладились было на мирный, хороший разговор. Я как-то товарища своего школьного встретил. Ну, где, как, оказывается, шишка. Ну, выпили, закусили, потом эта шишка спрашивает. Слушай, говорит, ты не можешь мне женские сапоги на платформе достать? За горло, говорит, взяли. И все, говорю, вся проблема. А сам думаю, Но тут случилось нечто, что и назвать-то как-то не поймешь, как и назвать. Шутка, ну уж больно тупая. В то время, как брюхатый говорил, а сам думаю, вошла в комнату преподобная Сонечка с пистолетом в руках, наставила на всех и говорит: руки вверх, я из ОБГСа. Да так спокойно, уверенно, так страшно это сказала, что за столом обмерли, все застыли, кто как сидел. И тут Соня расхохоталась. Вот уж она посмеялась, дура, до слез прямо досмеялась. Смеялась и показывала открывалку, которая была похожа на пистолет, вылитый пистолет. За столом не знали, то ли сердиться на эту дуру, то ли уж махнуть рукой, но признались, что перепугались насмерть. Сонька, у меня же сердце, дура ты такая, дура. Ведь так парализует и все. И будешь, одна половина жить будет, а другая рядом лежать по соседству. А у меня холод. Вот отсюда вот пошел, от затылка и по спине куда-то в копчик уперся, чувствую, примерз к стулу. Надо же так додуматься, ну, Соня. Отходили от испуга. Даже уж с некоторым весельем продолжали рассказывать, кто что почувствовал и подумал, когда Соня наставила пистолет. А я думаю, пока тут сейчас всех будут обыскивать, да личности проверять, я незаметно успею сунуть одну бутылку в штанин. Ты глянь, у меня штаны-то туда пол прилавка влезет. Пока, думаю, будем ехать в воронке. Там земно, я ее из горлышка. Мы бы ее с боксером вот раздавили бы. Нет, тут уж не до бутылочки было бы. У меня в глазах темно сделалось. Вот понимаю уже, все же на месте, никуда же никто не успел, а никого не вижу. Туда смотрю, никого не вижу. Сюда смотрю, никого. Одну Соню с этой открывалкой вижу, и все. Ну, Соня, ну шуточки у тебя. А я думаю так, прикину сейчас, неуменяемым, с ума сошел. Сошел с ума, тронулся, а таких не судят. Так тебе и поверили. Простой человек разливал коньяк по рюмкам. Это как держать себя? Да как не держи? Пару раз промежду глаз. А я вот что подумал. И все замолкли. И смотрели на Аристарха. Интересно было, что он подумал. Я подумал, все, и Соня, и моя жена, обе оттуда, из ПХС. Ну, 9 лет живем, а он... Изумилась Вера Сергеевна. Все засмеялись такой, в самом деле, нелепости. Заговорили все сразу. Аристарх, ты уж это... Да ну, случай в кино бывает, в театре. Клянусь, ну, дуй, это мне 15 лет. Да нам бы все, мы же ее убивать ходили, нам бы за одну эту комедию... Едем во Владивосток. Присели. Помолчали перед дальней дорожкой. Все замолчали. В это время позвонили в дверь. Это соседка ко мне за выкриками. И пошла открывать. Открыла дверь и попятилась назад. Вошли трое. Показали книжечки. Милиция. Просьба всем оставаться на местах и предъявить документы. Один из трех в милицейской форме, двое были в штатском, прошел несколько в коридор и увидел покрышки. Вот они, даже не спрят. За столом сидели тихо, неподвижно. Только простой человек негромко, с искренним интересом спросил. А кто же тогда, граждане, а кто капнул-то? Тихо.